Глава 5. В первые годы после изгнания я еще наивно полагал, что меня быстро простят и позволят вернуться. Мне думалось, что приговор демонстративный, что меня наказали не ради буквы завета, а для страстки, чтоб другим было неповадно. Пройдет 2-3 года, и совет жрецов и вельмож пересмотрит мое дело. Так я мечтал. Привыкание к жизни внизу далось мне мучительно. Я страдал от жары, сырости, а больше того от одиночества. Месяцы и годы тянулись в тоскливых раздумьях и надеждах. Помыкаюсь, 3 года рассуждал я, 4 года, 5 лет. А потом князь и жрецы помилуют дурака, совершившего ошибку по юному недомыслию. Я много летал. В те первые времена поднимался на громадные высоты, совершал длительные путешествия к окраинам материка. Я не понимал, что мне делать, я был в отчаянии. Я кружил вокруг города и несколько раз проник внутрь, рискуя быть убитым охраной. Я даже сумел попасть в родительский дом, побывал в собственной комнате и плакал, перебирая собственные детские игрушки. Отец отрекся от меня, как того требовал завет, но в моей комнате оставил все, как было. Не передвинул ни единого предмета. Мои мечи для игр, мои учебные клинки, мои доспехи для тренировок, мои рисунки, мои книги, мои молитвенники, мои школьные дневники, мой шлем, мои ножи, мои праздничные рубахи, расшитые золотом. Все пребывало в полной сохранности. Отец, конечно же, продолжал меня любить, помнить обо мне и надеяться на мое возвращение. Он был влиятельным и богатым человеком. Если бы он захотел, он бы спас меня. Он мог упасть в ноги князю и жрецам, добиться смягчения приговора, пожертвовать на храм часть своего золота. Жрецы очень любят, когда жители Вертограда отдают сбережения в пользу храма. Он мог бы меня спасти, да. Мог хотя бы попытаться. Но не попытался. Я точно знал, ради меня он никуда не пошел, никого не попросил, ничего никому не предложил. Пока я арестованный пребывал в узилище, в доме стражи, пока меня допрашивали, пока меня судили, мой отец сидел дома, ни в чем не участвовал и ни с кем не разговаривал, ни разу не вышел на люди. Он прислал князю письменное отречение от сына, чрезвычайно краткое, в 1 фразу. Оно было оглашено перед объявлением моего приговора. «Я не виню отца ни в малейшей степени, и мое к нему сыновнее почтение не стало меньше ни на гран. Отец отрекся от меня формально, так было принято, так было записано». Мой отец был пожилой человек, почти старик. В юности мы все революционеры, а в старости — консерваторы и ревнители традиций. Чем ты старше, тем крепче привязываешься к своему племени, тем яростнее желаешь сохранить древние заветы, верования, уклады, обычаи и результаты опытов. Отец не мог поступить иначе. Завет предписывал отречение. Отец исполнил. Когда я первый раз спустя 3 года после бегства перед рассветом в самое тихое мертвое время бесшумно проник в собственную комнату, рискуя быть пойманным в любой момент, я понял, что на самом деле не отрекся, остался со мной. Жаль, я уже никогда не смогу его поблагодарить. Пока наш благословенный город плавал в небесах, столетие за столетием. Внизу жизнь шла своим чередом, развиваясь и усложняясь. Народы, некогда дикие, постепенно преобразовались в сильные цивилизации. У нас, бронзовокожих, не было монополии на знания. Знания не принадлежат никому в отдельности, но являются достоянием всех мыслящих существ сколько их есть. Процветали не только мы. В разных концах Срединного материка, на востоке и на западе, нижние люди учились воевать, торговать, врачевать и строить, приручали животных, составляли звездные карты, придумывали себе богов и демонов, а главное, понемногу привыкали договариваться друг с другом, устанавливать законы и правила общежития. Некоторые из подобных цивилизаций достигли впечатляющих результатов в самых разных областях. В землепашестве и скотоводстве, в ремеслах, в искусствах, в мореходном деле, в политическом порядке. Мы, птицы-человеки, с удовлетворением наблюдали, как бескрылые дикари сражаются за свое благополучие, мучительно преодолевая темноту и ленность разума. Я совершил множество дальних путешествий и видел огромные города, шумные толпы, каменные строения высотой в тысячи локтей, утопающие в роскоши дворцы, храмы, кумирни, цирки, библиотеки, а также мастерские, где обрабатывались металлы, кожи, кость, камень и дерево. Я своими глазами видел, как кожи обретают крепость камня и как металлы обретают мягкость глины. Я видел, как люди ставят себе на службу силу бегущей воды, силу движущегося животного, силу ископаемых горячих жидкостей. Я видел механизмы, способные поднять камни размером с дом. Я видел морские суда, способные нести по океанам сквозь смертельные волны отряды в сотню человек. Я видел боевые луки, склеенные из десятков тончайших костяных пластин. Стрела, выпущенная из такого лука, пробивала насквозь любого воина, одетого в самую крепкую защитную броню. Я видел прирученных слонов, прирученных обезьян, прирученных летающих драконов и даже прирученных морских чудовищ, вид которых столь кошмарен, что я не возьмусь его описать. Иногда, весьма редко, я заимствовал у дикарей результаты их труда. Похищал золотые украшения и обработанные самоцветные камни, или, как уже было сказано выше, одежду из меха. Я никогда не заимствовал у бедняков, только у царей, вождей, у вельмож, у тех, кто сыт и благополучен. Я брал только самые дорогие, уникальные предметы. Для меня не составляло труда проникнуть в самые охраняемые помещения, в самые глубокие подземелья. Я вскрывал любые замки и сундуки. Я двигался так быстро, что никакая охрана не способна была заметить меня, а если замечали, то не успевали помешать. В моем народе такие действия не считаются злодеянием. Наоборот, заимствуя у дикарей золото и камни, оружие и инструменты, доставляя добычу в Вертоград, жертвуя ее в храм солнца или оставляя в своих домах, в семейных коллекциях, мы обеспечиваем вечную сохранность артефактов и, что еще важнее, предотвращаем возможное кровопролитие. Ибо нижние люди, как известно, ради обретения богатства часто готовы на любую подлость. Каждый бриллиант или изумруд омыт кровью. Изымая у бескрылых дикарей ценности, мы спасали их жизни. Войдя в храм солнца, каждый из нас первым делом видит алтарную чашу, доверху заполненную самыми крупными редчайшими бриллиантами, рубинами и изумрудами. За каждый такой камень бескрылые дикари готовы резать и калечить друг друга до изнеможения. Каждый камень чреват смертями и предательствами. Попав в алтарную чашу, самоцветные камни обретают покой и служат своему истинному предназначению — собиранию и преломлению солнечного света. Однажды, 6 или 7 лет назад, в одном из самых крупных и богатых городов, основанных желтой расой на востоке Айкумены, я добыл после некоторых усилий удивительный трофей. Бронзовое веретено с намотанной на него золотой нитью, едва толще человеческого волоса. Нить, очевидно, предназначалась для златотканного ремесла, для украшения парадных одежд. Весь моток размером с два кулака взрослого человека. Попытка размотать нить ни к чему не привела. Я так и не сумел даже приблизительно определить длину. Понял только, что материала вполне хватит для изготовления целой рубахи или даже двух. Каким образом неизвестный мне умелец, пользуясь примитивными инструментами, сумел добиться столь впечатляющего результата? Каковы были его секреты, осталось неизвестным. Я лишь понял, что держу в руках работу выдающегося мастера. У нас в Вертограде ювелиры обязательно ставят на свои изделия личное клеймо. Здесь же, разумеется, никакого клейма я не обнаружил. Нить была слишком тонка. Я изучил ее на длину 5 локтей, напрягая зрение, но тщетно. Возможно, клеймо стояло на самом веретене, но чтобы его обнаружить, следовало размотать всю нить до конца. Я не стал этого делать. Использовать нить мог лишь мастер, столь же талантливый и терпеливый, как и тот, кто ее изготовил. Поняв, что находка моя редчайшая, я надежно спрятал ее. Самому мне, изгнаннику, золотая рубаха не требовалась, но было ясно, что добыча могла когда-нибудь сослужить мне добрую службу. Теперь я решил, что время приспело. Да, я был богатым. Возможно, одним из самых богатых птиц и человеков за всю историю моего народа. За 20 лет изгнания я добыл и заимствовал у дикарей несколько десятков огромных бриллиантов и изумрудов чистейшей слезы, оправленных в золото, в перстни, цепи и пряжки. Я полагал, что однажды обменяю накопленные сокровища на прощение. Поколебавшись и еще раз обдумав свой рискованный замысел, я привязал мешок с золотой ниткой под локтем и поднялся в небо. Нужно было спешить, до рассвета оставалось недолго. «Сейчас или никогда», — так я шептал про себя, бесшумно опускаясь на крышу большого здания близ главных ворот Вертограда. То было караульное помещение, казарма охраны. Здесь же находилась и городская тюрьма, маленькая, почти всегда пустующая. Очень редко, раз в полгода, сюда помещали подгулявших парней, обычно за драки, среди юнцов неизбежные, или за проявление неуважения к членам княжеской семьи. Сюда же, в городскую тюрьму, сажали на карантин бескрылых дикарей, поднявшихся с поверхности. Здесь в эту ночь держали и девку Марью. Я осторожно прокрался к узкому окну, забранному решеткой. Охранники ночной смены спали мертвым сном. Свадьба княжьего сына вымотала всех до нельзя. Гуляния, застолья, танцы, фейерверки продолжались до рассвета. Охрана следила за порядком с удвоенной бдительностью, но когда праздник угас, бдительность угасла тоже. Смотреть на лежащих в повалку храпящих воинов было смешно. Я вспомнил Куланга. Он обещал, что в его смену постовые не поднимут тревогу, если заметят мое появление. Теперь оказалось, что вся смена валялась в повалку и храпела. Не только охрана. Весь город забылся трудным хмельным сном. Спали факельщики, забыв подлить масло в уличные светильники. Спали уборщики, отчаявшись выгрести с мостовых увядшие цветы, бумажные гирлянды и осколки разбитой посуды. Спали жрецы, кое-как прикрыв храмовые ворота. Спали золотари, уставшие вычищать отхожие места. Спали слуги, обслужившие все прихоти хозяев. Спали князья, Финист-старший и его красивый юный сын в обнимку с молодой женой. Если бы кто-то в эту ночь решил напасть на Вертоград, он бы овладел городом без усилий. Но некому было нападать. Никто, кроме самих птиц и человеков, не мог добраться до небесной обители. Любой воин, заступающий в охрану, знал, что служба его ритуальная, напоминальная. Никто никогда не нападет, никто не покусится. За множество столетий не было ни единого случая. Тысячи локтей пространства, свищущего лютыми ветрами, надежно отделяли вертоград от любой атаки снизу. Ни земные дикари, ни обычные птицы, ни летучие мыши, ни кровососущие насекомые, переносчики заразы, не могли попасть сюда никаким образом. Поэтому охранники спали крепко. Но Марья не спала. Возможно, единственная во всем городе. Когда я позвал ее, подбежала к окну мгновенно. Увидев меня, не удивилась. Просияла, как будто увидела близкого родственника. Прижалась к решетке и глядела с надеждой. Я прижал палец к губам и прошептал. «Говори так тихо, как только можешь. Здесь у всех острый слух». Марья молча кивнула. «Что тебе сказали?» — спросил я. «Сказали, чтоб ждала. Сказали, завтра разберутся». Я достаточно хорошо видел в темноте, чтобы поразиться красоте ее лица и глаз. Красота происходила не от общей гармонии черт, не от идеального сочетания высоты лба и длины переносицы, рисунка скул и губ. Я плохо помню законы красоты, преподанные учителем когда-то. А что помню, в то не верю. Красота, как я множество раз убеждался, происходит в первую очередь от внутреннего света, от взгляда, от исходящей силы, от того, как человек держится. Марья мерзла, дыхание выходило слабым паром, она спасалась шубой, завернулась до подбородка, но и шуба, изготовленная из хвостов мелкого зверя горностая, подчеркивала ее красоту. Задолго до меня подмечено, что драгоценные меха подходят не каждому. Значительных, глубоких, сильных людей украшают и, наоборот, глупцов и малодушных делают посмешищем. «Холодно?» — спросил я. «Ничего», — ответила Марья и махнула рукой, мол, неважно. Я вытащил моток золотой нити, просунул сквозь решетку. «Возьми». «Что это?» «Донцы веретенца. Пряжа, чистое золото. Можно рубаху сшить или платье. Запомни, здесь все очень любят золото. Когда тебя приведут в княжий дом, покажешь». «А если спросят, откуда взяла?» «Не спросят. Если предложат продать или обменять, не соглашайся. Скажешь «моё» и все. Скажешь, что заколдовано. Скажешь, что только ты знаешь, как с этим обращаться. Поняла?» «А если отнимут?» — с сомнением прошептала Марья. «Не отнимут. Всех, кто находится в городе, охраняет закон. Ни у кого нельзя отнимать никакого имущества. Ни у первых, ни у последних. Ни у князя, ни у троглодита. Помни это. Если попробуют отнять, кричи, зови охрану. У нас с этим строго». «Поняла». «Шить, вязать, прясть умеешь?» Марья взвесила золотую пряжу в узкой ладошке. «Конечно», — ответила. «Чего там уметь? Села и шьешь, невелика премудрость». «Вот и хорошо. Это будет твой пропуск в княжий дом. Торгуйся, стой на своем. Не поддавайся на уговоры. Добивайся встречи с Финистом. Княжьим домом управляет женщина по имени Сорока, очень скупая. Охраной управляет воин по имени Неясыт. Ты с ним знакома. Это он забрал у тебя подзорную трубу. Он не скупой, зато старый. Он боится, что его уберут. Ни единому слову этих людей не верь». «А кому верить?» «Никому. Есть второй заместитель Нияс, это его имя Куланг. Ему можешь верить, но тоже с осторожностью. Завтра он поведет тебя в княжий дом». «А если и не поведет?» «Поведет. Всех земных девок сначала ведут к князю. Он решает, оставить дикаря в городе или сбросить. Но даже если тебя сбросят, не бойся, я буду неподалеку. Я тебя подхвачу, не умрешь». Марья посмотрела благодарно. «Зачем ты это делаешь?» «Ради себя. Я изгнан, я хочу вернуться». «За что изгнан?» «За разбой», — ответил я. «Побил одного дурака и кое-что отобрал. Старая история. Если спросят, не говори, что со мной знакома». Марья поколебалась, и пар из ее рта стал как будто гуще. «Я не могу врать», — прошептала она решительно, как будто выкрикнула. «Не умею совсем. Если совру, меня изобличат». «Скажи, что плохо понимаешь наш язык». «Это тоже будет вранье, кривда. Я же все понимаю». Я улыбнулся. Может быть, она не разглядела в темноте моей улыбки. «Ты не внизу», — сказал я. «Ты наверху. Это Вертоград. Здесь многие врут, и чем богаче человек, тем больше в нем обмана». «Финист меня не обманывал». «Финист, молодой парень, многого не понимает». Марья упрямо покачала головой. «Он мой суженый, я его люблю, я не могу ему не верить». «Эх», — подумал я, — «правильно говорили школьные учителя, любовь и рассудок несовместимы, как земля и небо, противоположные стихии». «Марья», — прошептал я, ловя ее взгляд, — «Марья, смотри на меня». Она подчинилась. Я впервые назвал ее по имени. Дикое имя, что и говорить. Мычащее, рычащее, чрезмерно звонкое, на мой слух. Грубое, неблагозвучное, поистине варварское. В нем слышались животная мука и агрессия. Вспомнил, дикари поклонялись идолам. Один из них носил имя Мара. Считалось, что это женская сущность, богиня смерти и воскрешения, природного круговорота. Может быть, подумал я, на самом деле это бескрылая девочка, дрожащая и мучимая недостатком воздуха, никакая не Марья. «Послушай», — сказал я, — «тот финист, который был тогда с тобой внизу, и тот, который живет сейчас в отцовском доме, — это два разных человека. Он болел, он потерял память, он женился, его жена — твой первый враг. Покажи ей золото, скажи, что умеешь прясть золотую нить. Не робей, не стесняйся, готовить еду, мыть, стирать, прибираться тоже можешь». «Да», — ответила Марья. «Так и скажи. Добивайся, чтоб тебя оставили прислугой в княжьем доме. Земную прислугу все любят. Земные девки трудолюбивы. Набивай себе цену. Делай все, чтобы остаться. И вот это...» — я ткнул пальцем в донца веретенца. «Покажешь только, когда увидишь жену финиста». «Как ее имя?» — спросила Марья. «Не знаю», — сказал я. «Молодая девочка. Родилась уже после того, как меня изгнали. Спросишь у Куланга». «Он твой друг?» «Хороший вопрос», — подумал я. «Надеюсь, но не гарантирую». Она помедлила. «А что значит «гарантирую»?» «Это слово из другого языка», — объяснил я. «Гарантировать значит дать клятву». Марья провела маленьким пальцем по краю золотого клубка. «Гарантируй, что не обманешь». Я развеселился. Дикари нравились мне именно своей прямотой. «Гарантировать, — ответил я, — значит поручиться чем-то. Золотом, самоцветами, любым богатством или добрым именем. Доброго имени у меня нет, а золото я тебе уже отдал». «Жизнью поклянись», — потребовала девчонка. «Не могу. Я уже присягнул на верность князю птиц и человеков. Моя жизнь принадлежит ему. Когда меня изгнали, мне об этом напомнили. Могли казнить, но пощадили». Марья подумала и молча кивнула, дала понять, что не требует никаких гарантий. Сердце сжалось у меня. Маленькая дикарка не понимала, куда попала и во что ввязалась. Нас разделяла пропасть. На миг я пожалел, что затеял свою авантюру. В любой момент дикарка могла ошибиться, неправильно себя повести. Я придвинулся ближе к самой решетке, дотронулся лбом до ледяных бронзовых прутьев. «Когда тебя поведут в княжий дом, обязательно попроси, чтобы покормили. Здесь едят мало, птице человеком еда вообще не нужна. Напомни, что ты бескрылая. Если чего-то не понимаешь, не стесняйся, спрашивай у любого, у охранника, у слуги и у самого князя». «Я так и делаю», — ответила Марья. «И я действительно мало понимаю, почему меня не расспросили. У нас, если чужак приходит, его расспрашивают с утра до ночи. Любопытно же? Забудь о том, как у вас». — сказал я. «У нас никому ничего не любопытно. Единственный способ вызвать любопытство — показать золото». Она слушала внимательно, кивала, обдумывала, пожирала меня глазами. Она, в отличие от многих моих шикарных и богатых соплеменников, была любознательна до крайности. Она хотела все знать. Опять я убедился, ничто так не украшает человека, как интерес к новому неизвестному. Любознательность прямо восходит к жажде жизни. Если ты не любопытен, ты умираешь. Сглотнув комок, я просунул руку до локтя через прутья, приглашая девку пожать мои пальцы. «Добейся встречи с младшим финистом. Пусть он тебя вспомнит. Пусть выгонит жену. Пусть будет большой скандал. Пусть все перессорятся. Это то, что нужно тебе и мне, поняла?» Пожатие Марьи показалось мне столь горячим и крепким, столь исполненным воли и бесстрашия, что я приободрился. Поверил, что все получится. Потом мою спину обдало теплом. Ощущение, знакомое каждому птице-человеку с младенчества, предчувствие благодати, ожидание ежеутреннего чуда. «Солнце встает», — сказал я. «Мне пора. Увидимся следующей ночью. Ничего не бойся». Улыбнувшись ободряюще, я оторвался от решетки и улетел. Рассвет в небесах выглядит иначе, чем на поверхности. Нижние дикари видят солнце раньше нас. А мы наверху должны ждать, когда лучи пробьют облака. Черное небо на востоке окрасилось желтым и розовым. До меня донесся отдаленный удар гонга. В городе вышел дежурный жрец, подал сигнал. В этот момент охрана должна открыть главные ворота, а жрецы распахнуть двери храма. Я этого не видел. Я был один в черной пустоте под небесным куполом, унизанным звездами. С каждым мгновением светлая полоса на востоке раздвигалась вширь. Облачный слой, подсвеченный снизу, истаивал и сдавался под напором нового дня. Солнце нельзя остановить или игнорировать, оно приходит независимо от наших желаний. Его величие в том, что оно дарит тепло всем без разбора, растениям, водорослям, ползающим гадам, плотоядным и травоядным, более разумным и менее разумным, всем. Оно для всех. Оно не знает ни добра, ни зла. Оно одинаково щедро ласкает и греет и великих гениев, и подлейших негодяев. Его функция в том, чтобы все и вся жило дальше, как можно дальше, плохое и хорошее, кровавое и прекрасное. Но я не хотел сейчас видеть солнце. Я отвернулся лицом на север и усилием тела поднимался все выше и выше. На 50 тысяч локтей, на 70 тысяч локтей. Так высоко, как только возможно. Я искал покоя. Мне хотелось, чтобы разреженный и ледяной воздух большой высоты охладил меня. Небо распахивалось, становилось темнее, звезды ярче и гуще, но я их не видел. Перед глазами маячило только лицо земной девчонки. Дышать было все труднее, скорость подъема замедлилась. Мышцы грудной клетки заболели, я стал задыхаться, но не испугался. Мой путь лежал еще выше, на верхнее небо. Нет ничего лучше для птицы человека, чем подняться на максимальную высоту. Наверху ты остываешь. Твои страсти, твои переживания, твои привязанности теряют значение. От недостатка воздуха мой разум темнеет, но одновременно и проясняется. От холода мои ноздри обмерзают, и видеть я могу только сквозь узкие щели в сжатых веках. В моем народе есть те, кто мечтает поднять сюда, на верхнее небо, весь город. Идея холодного подъема не нова, ей сотни лет. У нее всегда были и есть сторонники среди жрецов. Многие считают, что Вертоград следует поднять на 100 000 локтей. Условия жизни в городе станут еще более суровыми. На большой высоте не течет вода, не горит огонь, а кровь плохо свертывается. По мнению апологетов холодного подъема, в условиях недостатка воздуха народ птиц и человеков станет в 10 раз сильнее, перейдет на новый уровень развития. Увеличится рост и размах рук. Расширятся грудные клетки, органы чувств сделаются острее. Но каждый раз, когда обсуждалась идея подъема, ее тут же отвергали. И князь, и воины, и прочие граждане города не хотели ничего менять. Мы и так владели миром. Никто не хотел задыхаться и мерзнуть. Всех все устраивало. Город стоял на воздушном основании, как на крепчайшем граните, надежно подчинялся командам, передвигался на запад и восход. Жизнь была легка и спокойна, никто не знал ни в чем нужды. Теперь в ледяной пустоте среди колючих белых звезд, танцующих вокруг меня свой гибельный хоровод, я подумал, что мой народ ослабел. Если бы я был князем или старшим жрецом, я бы всех убедил, уговорил и поднял бы город сюда, на самый верх, на границу жизни и смерти. Прозрачное сияние за моей спиной стало ярче. Я развернулся и увидел: солнце встало. Край диска показался над лохматым облачным дном, и нестерпимый ультрамарин разлился повсюду. Воздух зазвенел, лицо окатило жаркой судорогой. Я понял, что полюбил юную земную девушку. Золотое свечение прокатилось по облачному ковру. Оранжевый бог взошел на престол. Далеко внизу, едва видимый глазу, парил мой небесный деревянный дом. В этот миг жрецы в храме стоят на коленях вокруг главной алтарной чаши, размахивают и трясут масластыми руками, поют, провозглашают осанну, а от алтарной чаши во все стороны расходятся радужные световые волны. Счастлив ли мой народ? Благополучен ли он? Конечно. Почему тогда мое сердце сжимается?